Дэнни Флауэрс. Нечистая вера. Шахтерские вагонетки приближались к перерабатывающему заводу, а из тени за ними наблюдали охотники. Издалека они почти что смогли бы сойти за людей. Однако более крупный в паре был выше 7 футов ростом, а неплотно намотанный вокруг его лица шарф не до конца скрывал зеленоватую кожу и птичий клюв. Второй выглядел стройнее, ближе к человеческому облику, но он двигался со сверхъестественным изяществом, а его глаза были слишком красивы и ужасны, чтобы принадлежать чему-либо, живущему отмеренный срок. Впрочем, их добыча не увидела бы ни того, ни другого. Оба носили хамелеолиновые плащи, сливавшиеся с темнотой. Укрывшись таким образом, они следили, как горняки слезают с неуклюжих машин, спеша сгрузить добычу. При виде этого Высокий тихо зашипел. «Ты выдашь нашу позицию», — пробормотал второй. Его голос был сладостным и резким, как отравленное вино. «Они не слышат», — прочирикал Высокий. «Слишком увлечены выдалбливанием собственного мира». «Таков их путь», — ответил другой, пожав плечами. «Ты взял запах?» «Да, их порча повсюду». «Пока что. Их вычистят, как и остальных». Ха, «какой же мерзкий вид!» «Аттенбах может не согласиться?» «Ну и пусть. Я не сомневаюсь, что он даже сейчас подслушивает наш разговор». «Ули прав. Я действительно слушаю», — прошептал голос в их вокс-системах. «И?» — спросил Ули. «Вы не согласны?» «Мерзкий», — повторил Аттенбах в потрескивающем воксе. «Для Ксеноса? Без сомнения. Но задумайся на секунду о нашем коллеге Анкви Корго». При упоминании своего имени высокая фигура наклонила голову. «Он принадлежит к виду Крутис Авиана, хищникам, которые извлекают из генетического кода добычи характерные черты и внедряют их в свой собственный. Для их жертв они кошмар во плоти, но для себе подобных – родная кровь. Чудовища ли они?» «Мне известно о культурном наследии нашего коллеги», – отозвался Ули. «Сейчас мы обсуждаем не крутов. Я говорил о том, что слегка ближе к вашему геному». «Что вы думаете о наших целях?» На их глазах последние шахтеры зашли внутрь комплекса, закрыв за собой вход. «Это агрессивный и в высшей степени адаптивный вид с бесконечным потенциалом», — ответил Аттенбах. «Вот почему их необходимо истребить». Он еще говорил, а темные фигуры уже ползли к комплексу. В лунном свете поблескивало их оружие. Рядом со смотрителем Карлосом дымился нетронутый рекав. Он был еще слишком нагретым, совсем как весь остальной завод. Карлос практически не спал, проснувшись позаранку, замотанным в промокшие простыни, будто насекомое, угодившее в сеть арахнида. На мгновение он готов был поклясться, будто в комнате что-то есть. Крошечный комочек с зубами и когтями, окутанный одним лишь сумраком. Когда он рывком вскочил, тот поспешно пропал из виду, не оставив после себя ни единого следа. С тех пор Карлос не спал. Впрочем, он не мог допустить, чтобы об этом узнал кто-то из коллег. Бессонница являлась симптомом первой стадии. Карлос утер пот с лоснящегося лба и вперил взгляд в инфотерминал, хмурясь от поступающих отчетов. На вид казалось, что все хорошо. Объем добычи превышал ожидаемые, и прогнозируемые подати легко перекрывали минимальные требования. Ему следовало бы гордиться. Руда имела ключевое значение для военной экономики, а производительность еще никогда не была настолько высока. Всего месяц назад она упала настолько низко, что люди шептались, будто его лишат должности или даже подвергнут взысканию. И это было еще до несчастного случая, когда шахтеры зарылись слишком глубоко и выпустили на волю рубиновые облака грибных спор, окутавшие весь комплекс. В последующие дни рабочую силу захлестнула жуткая тошнота, сопровождавшаяся мучительными желудочными коликами, от которых самые крепкие его труженики превращались в скулящих животных, свернувшихся клубком, словно зародыши. Поначалу он опасался за подати, потом — за их жизни. Официо Медике в кои-то веки быстро среагировал на мольбы о помощи. Эта болезнь называлась паракровия, а тошнота, как оказалось, была лишь первым симптомом того, что грибок размножался внутри тела. Затем следовали паранойя и психоз. Затем смерть, примерно в половине случаев. Однако у бригады Медике имелись лекарства, способные облегчить симптомы. Его заверили, что со временем рабочий оправится. «Тебя что-то беспокоит, Карлос?» Он подскочил и крутанулся на стуле, сжимая медальон, который носил на шее. В дверном проеме стоял смотритель Фентон, упиравшийся предплечьем в раму и прихлебывавший из щербатой керамической кружки. «Фентон?» — промямлил Карлос, сбивавшимся от дрожи голосом. «Я думал, твоя смена только через 6 часов». «Сейчас еще и не она. Мне захотелось начать пораньше». С улыбкой отозвался Фентон. Выражение его лица было нечто обескураживающее. Карлос мог сосредоточиться только на блестящих зубах. «Над чем ты вообще работаешь?» — продолжил Фентон, входя в дверь и наклоняя голову к дисплею инфотерминала. Карлос подавил порыв очистить экран. Этот человек уже много лет был его коллегой, а временами и другом. Считанные недели тому назад они напивались дешевым омосеком за счет своего мрачного юмора, держась на первых этапах заражения, когда казалось, что надежды мало. Но теперь Карлосу делалось неуютно в его обществе. Паранойя. Симптом второй стадии. Фентон изучил экран. Карлос наблюдал за ним уголком глаз. Похоже, коллегу не беспокоила жара. Форма плотно застегнута, на недавно выбритой голове ни следа пота. «Не вижу никаких проблем». Фентон нахмурился и бросил взгляд на товарища. Их лица разделяли считанные дюймы. «Мы на верном пути». «Да, но в данных есть кое-какие несоответствия». Карлос пожал плечами и закрыл дисплей. «В отчете не упомянуто по меньшей мере 4 дробилки Голиаф, а потребление энергии на подуровне 66 значительно превышает...» «Прости, но это не подпадает под твою юрисдикцию», — отозвался Фентон. Пока он произносил эти слова, его ноздри наморщились. Фентон принюхивался. У Карлоса не нашлось времени наведаться в гигиеническую камеру перед сменой, но запах же наверняка не настолько ощутим. «С тобой все в порядке, Карлос», — продолжил Фентон, пристально глядя на него. «Ты как будто не в себе». «Я в абсолютном порядке». «Ты своевременно соблюдаешь процедуры?» «Конечно», — соврал Карлос. «Ты ведь довольно обильно потеешь», — сказал Фентон. «А мне нет нужды напоминать тебе, что лихорадка является симптомом спорокровия». «Это температурное отклонение. Смотри». Карлос указал на терморегулятор. 7 градусов выше стандарта». «В самом деле?» Фентон пожал плечами. «Я и не заметил». С его лицом было что-то не так. Глаза смотрели чересчур сосредоточенно. Когда он в последний раз моргнул? Карлосу вспомнилась как-то виденная им запись кормежки змеи. Ее добыча даже не пыталась спастись бегством. Рептилия приближалась для убийства, но крыса застыла под ее взглядом. Почему он вдруг ощутил себя той крысой? «Если так подумать, сегодня я еще не получал лекарства», — произнес Карлос, вставая от терминала. «Прошу меня извинить». «Я тебя провожу». «Не нужно», — отозвался Карлос, пятясь к двери. «Просмотри отчеты по нагреву. Я знаю дорогу». Глаза Ули были хорошо приспособлены к темноте. Он легко разглядел 3 шахтеров, охранявших главный вход. Позади них, на дозорных вышках, размещалось еще 2 часовых. Они и были его целью. Его пальцы подползли к нагрудному бандольеру, извлекли 2 цилиндрических кристаллов, каждый из которых был заполнен изумрудно-зеленой начинкой, и вставили их в винтовку. На краю обзора ко входу беззвучно продвигалась тень. Ее манера перемещения казалась беспорядочной, однако безупречно попадала в такт проходу облаков перед двойной луной. Ули позволил себе натянуто улыбнуться. Хоть крутые и были зверями, но они являлись умелыми охотниками. А Корга знал, что следует сдерживать свои инстинкты хищника. Он уже избавился от шарфа и прижал иглы на голове. Ули ждал, уперев плечо приклад винтовки и направив ствол вниз, чтобы лунный свет не выдал его местонахождение. Он перевел взгляд со своих целей на вышках в сторону приближавшегося корга и занес палец над спусковым крючком. Вот оно. Иглы медленно напряглись. Один, два. На третьем сигнале корга прыгнул вперед. Движение выглядело бы практически комично, если бы не скорость и жестокие намерения Крута. В тот же миг Ули вскинул винтовку по широкой дуге и, как будто не целясь, сделал два выстрела. Оба часовых рухнули, убитые на месте ядовитыми зарядами. Жаль, он бы предпочел что-нибудь более зрелищное. У него в бандольере имелись яды, вызывавшие конвульсии, от которых ломались конечности, или превращавшиеся на виальную жидкость в мощную биокислоту. И то, и другое смотрелось забавнее. Однако был слишком велик риск оказаться замеченными. Его взгляд метнулся обратно к главному входу. Двое охранников были уже мертвы. Одному садили в сердце охотничий нож, второму аккуратно сломали шею. Корга держал третьего за горло, выдавливая из него жизнь своими когтями. Ули улыбнулся от того, как создание слабо цеплялось за огромного Крута. Затем клюв резко дернулся вперед, споров охраннику глотку. Труп упал, а Ули увидел, как Корга срыгнул, выплюнув изо рта кусок плоти. Лицо того, как всегда, оставалось непроницаемым, но пробежавшая по перьям дрожь указывала на раздражение. Это настроение было общим. Никто из них не ощущал удовлетворения от убийства. Ули постучал по вокс-бусине. «Вход занят. Сопротивление минимальное». «Хорошая работа», — отозвался Аттенбах из коммуникатора. «Теперь все входы под контролем. Никому не выбраться». «Вы планируете осаду?» «Нет. По плану сейчас первым идет отделение Хроберга. Нам нужно захватить главный центр управления». «Они шумные и неаккуратные», — предупредил Ули, когда солдаты двинулись ко входу. Фигуры в черной броне напоминали рой насекомых. «Возможно», — ответил Аттенбах. «Но время деликатности прошло». Карлос не поднимал головы. Ему не хотелось вступать в разговор с коллегами или рисковать привлечь их взгляды. Однако, время от времени он украдкой оглядывался. С виду не было ничего подозрительного. Большинство работало над транспортировкой последней поставки или же занималось своими обязанностями. Троица шепчущихся инженеров умолкла при его приближении. Они повернулись, дружно оглядывая его шестью глазами, будто пустынный паук, следящий за своей добычей. Он тряхнул головой. Двоих он знал. Гристом был практически его протеже, а с Хэндисом они вместе играли в детстве. Странное дело, он никогда раньше не замечал, насколько они похожи. Лица несли на себе следы одного и того же строения скелета, а в глазах было одинаковое выражение. Похоже, у обоих он вызывал настороженность. Карлос постарался улыбнуться, выглядеть неподозрительно. Как они могли вот так просто стоять настолько спокойно и собрано? Он жарился в своей спецовке, шахтерская одежда липла к влажному телу. Какая-то его часть хотела напрочь сорвать форму и выбежать голым из завода во мрак снаружи. Он бы там долго не протянул. Один только холод убил бы его за несколько минут. Но он бы освободился от душной жары. Освободился от их взглядов. Суицидальные мысли. Еще один симптом второй стадии. Повинуясь рефлексу, пальцы Карлоса двинулись к подвеске в виде святой аквилы, которая висела у него на шее. Как и всегда, прикосновение к ней успокоило его, уняв скребущиеся в душу страхи. Это был подарок от бабушки, напоминание о том, что истинную ценность имеет лишь вера в Бога Императора. А ведь у нее было образцовое здоровье. Она дожила почти до 60 циклов без осмотров у медике и пилюль. Она постоянно говорила, что он решает, кому жить, а кому умереть. Что старания человечества изменить этот промысел кощунственны. Вера и молитва. Вот единственное важное лекарство. И теперь, когда пришла болезнь, он стал молиться. Возможно, бог-император решил ответить на эти молитвы именно прибытием официо медике. Тогда Карлос был еще ошеломлен. Еще свыкался с произошедшим и едва мог вспомнить их первую встречу. Он и прочие смотрители видели бесконечную процессию хирургионов и адептов. Однако, говорила только главный врач. Унгунт, так ее звали. Ее голос был сочным и сладким, словно черничный сироп, а глаза... Глаза прекрасными, но обезоруживающими. Из-за них Карлос почувствовал себя уязвимым и беззащитным. Однако его опасения улеглись после ее убеждений. Несмотря на опасность паракровия, колоссальные макроалхимические заводы Виджовиум-3 уже вывели формулу фунгицида, который предотвратит развитие болезни. Через 6 месяцев они полностью избавятся от заразы. Он испугался, сколько же будет стоить такая помощь. Но Унгунд заверила, что плата не потребуется. «В их собственных интересах, — пояснила она, — не дать болезни распространиться на соседние секторы. Единство — вот какое слово она использовала. Чтобы процветать, они должны быть едины». Коллеги-смотрители выглядели убежденными, а у него не было причин сомневаться в ней. Лекарства раздали по всему заводу, и персонал без вопросов соглашался на него. Однако Карлос не стал его принимать. Игла не особо пугала, а подчиненных, похоже, не смущал режим уколов и пилюль. Если уж на то пошло, они выглядели помолодевшими. Карлос увидел Гарлана, перевозящего последнюю поставку. Тот хотя бы потел, но при этом тащил груз в 200 фунтов. Раньше этот человек начинал хрипеть, если ему приходилось быстро покрыть 2 лестничных пролета. Они казались вполне здоровыми. Это едва ли было удивительно, учитывая, что врачи с Виджовиума-3 славились компетентностью в биоалхимии. Их острые умы, подобно клинкам, преобразили их планету в образец продуктивности и соответствия. Но даже на той первой встрече он увидел за их сияющими улыбками надменность. Похоже, собственная гениальность доставляла им больше удовольствия, чем возможность предложить спасение служителям Бога-Императора. Вера. Вера — это всегда верный ответ. Так его учили. И все же могло быть так, что у него паранойя. Коллеги-шахтеры не стали нерадивыми или безбожными, они продолжали трудиться на службе Богу-Императору. Однако и выглядели не совсем так же. Их взгляды были холодными и острыми, а походка практически хищной. Двое уже шли ему наперерез. Он узнал Амиуса, хотя мерцающие люмины в коридоре придали лицу молодого человека почти фиолетовый оттенок. Фигура рядом с ним была незнакома Карлосу. Ее лицо скрывал гермошлем. Она двигалась с какой-то неловкостью, сутулясь. Левый бок было не видно из-за драного плаща, наброшенного поверх плеча. «Смотритель Карлос!» «Прошу вас пройти со мной», — произнес Амиус. Его улыбка была какой угодно, но только не ободряющей. «У меня нет времени», — ответил Карлос, которому не удалось избавиться от дрожи в голосе. «Я нужен в...» Безмолвная фигура приблизилась с неожиданной быстротой, и ее правая кисть сжала руку Карлоса железной хваткой. «Пожалуйста, Карлос», — продолжил Амиус, — «ваше нынешнее состояние вызвало опасения». «Я просто хочу сопроводить вас в медблок для осмотра». Он улыбнулся. Его губы растянулись, обнажив зубы, которые показались чересчур острыми. Карлос сглотнул. «Я... вот что, я не...» Последовала слепящая вспышка. Верхняя часть головы Амиуса лопнула, будто гнилая чуть ягода. Мгновение он стоял неподвижно, все с той же хищной улыбкой, а затем завалился вперед. В дюжине ярдов позади него стоял человек в черненной панцирной броне с направленным на них хелганом. За ним приближалось еще 2 солдата в такой же экипировке. Карлосу следовало бы пригнуться, бежать в укрытие, но он обнаружил, что застыл в ожидании выстрела, который положит конец его жизни. Помощник Амиуса подобного ужаса не испытывал. Разжав хватку, он рванулся вперед, и из-под гермошлема раздался нечеловеческий визг. Когда он пришел в движение, у него с плеча свалился плащ, под которым оказалась вывернутая конечность. Она выглядела почти как бронированная, но пластины были хитиновыми, а кисть заменяла страшная лапа с 3 когтями-клинками. Сгорбленная фигура помчалась навстречу солдатам с удивительной ловкостью, петляя между выстрелами и продолжая яростно верещать. Карлос не видел, что ее убило, только то, что гермошлем вдруг разлетелся. Он успел заметить раздутый череп и игольчатые клыки, а потом существо упало. Его смерть разрушила чары. Карлос повернулся и побежал прочь от фигур в черном, пытаясь осмыслить происходящее. Кто эти нападающие? Конкурирующие предприятия? Преступники? Они двигались с выверенностью военной операции, а их вооружение превосходило все, что можно было отыскать на планете. А что насчет создания, которое притворялось одним из его персонала? Оно и было их целью? Пока он бежал, мимо него проносились шахтеры, которые вступали в бой с захватчиками, имея из оружия только камнерезы и изредка пистолеты. Однако они не выказывали страха, а их визгливые боевые кличи терзали его уши. Карлос рискнул бросить взгляд через плечо. Они гибли десятками, но горстка добралась до рядов атакующих. Их примитивные клинки обдирали панцирную броню. Лица кривились в диком оскале. Он оступился, споткнувшись от тела. Глаза того были широко раскрыты и безжизненны, изо рта вывалился язык. Придаток был насыщенного, розовато-лилового цвета и таким длинным, что растянулся на полу на несколько дюймов. Снова рычание. Он рывком вскинул голову. Перед ним стояло самое устрашающее существо, какое ему случалось когда-либо видеть. Ростом оно превышало 7 футов. Неприкрытые участки кожи имели тускло-зеленый оттенок. Оно орудовало чем-то вроде винтовки, только размахивало ей, как дубиной. Клинки, которыми были украшены приклад и ствол, с пренебрежительной легкостью рассекали шахтеров. Хуже всего было его лицо. С желтыми глазами и ужасным клювом, как будто у какой-то хищной птицы. Это был Ксенос. Никакой мутант, сколь угодно мерзкий, не мог бы выглядеть настолько чужеродно. Монстр расправился с последним из коллег Карлоса. И тот отшатнулся назад, завалившись на карачки и нащупывая рукой свой медальон. Внезапно чудовище набросилось на него. Пальцы, похожие на кольца кнута, схватили его за запястье, и существо повело клювом вперед, готовясь вскрыть ему глотку. Оно помедлило. Карлос забился, тщетно силясь вырваться. Лицо создания находилось в нескольких дюймах от его собственного. Выражение было непроницаемым. Оно тихо зашипело. Украшавшие голову иглы встопорщились. Затем рядом с ним появилась еще одна фигура, хотя Карлос практически не разглядел, как это произошло. Ее очертания словно сливались с окружающим коридором. Он мельком увидел практически человеческие черты, однако глаза были такими же чужеродными, как у зеленокожего существа. Фигура заговорила, но на неподдающемся расшифровке языке. Мягком, мелодичном, почти как музыка. К удивлению Карлоса, монстр ответил так же, каким-то образом копируя интонации своим страшным клювом. Разговор продлился недолго. Потом что-то ударило Карлоса по голове, и его поглотил мрак. Голос. Слова искажаются, перемежаясь далеким перестуком выстрелов ручного оружия. Затем пришла жгучая боль. Судя по ощущениям, щека треснула. Ему хотелось потянуться к ней, но руки были скованы. Цепи холодили кожу. Стон. Прошла секунда, прежде чем он узнал собственный голос. Казалось, тот невозможно расслышать на фоне какофонии на заднем плане. Однако кто-то услышал, поскольку его схватили за горло и слегка ударили по лицу. Карлос моргнул. Перед глазами возник подрагивающий мир. Они находились в узле регулировки атмосферных условий, только стены теперь окрасились алым, а рядом с консолями были кучами свалены тела. Между инфотерминалами сновали фигуры в вороненой броне, тяжело стучавшие ботинками. В глазах поплыло, голова завалилась. Еще один удар, посильнее, и его голова дернулась вправо. В поле зрения проступило лицо. Оно выглядело человеческим, но его черты портили два уродливых шрама, тянувшихся от лба до подбородка. Взгляд был жестким. Солдат? Или просто убийца? Он почувствовал, как голова снова оседает вниз, а зрение уплывает. «Эй!» — прорычал человек, хватая Карлоса за волосы и удерживая его голову в вертикальном положении. «Очнись! Еще раз вырубишься, начну ломать пальцы!» «Вы сами виноваты, Темпестер Хроберг!» Он узнал голос. Эти шелковистые, мелодичные интонации. Отважился бросить взгляд и заметил фигуру, прислонившуюся к главному терминалу. Ее плащ был распахнут, а капюшон откинут с лица, которое было бы красивым, если бы не холод в глазах и жестокость улыбки. Хроберг яростно посмотрел на фигуру и что-то пробормотал себе под нос. Несмотря на то, что они находились рядом друг с другом, Карлосу его слова показались неслышимыми. Однако Прислонившийся улыбнулся и поднес палец к изящному остроконечному уху. «Что это было?» – прошелестел он. «Прозвучало похоже на нарушение субординации». Хроберг скрижетнул зубами. «Я спросил, что вы имели в виду, агент Ули?» «Позвольте продемонстрировать», – отозвался тот, кого назвали Ули, скользнув поближе. Он поднял руку, вытянул указательный палец и внезапно ткнул им в мягкую ткань между шеей и ключицей Карлоса. Ощущение было такое, словно горло пронзил нож. Карлос закричал. «Вот так», – мягко промурлыкал Ули, улыбаясь, пока Карлос бился в агонии. «Никакого риска потери сознания или расстройства когнитивной функции. Причем я мог бы целыми днями удерживать этого человека живым в таком состоянии. И готов поспорить, он стал бы сотрудничать любым способом, какой я сочту уместным. Ули, сейчас не время играть с нашим гостем». Этот голос был спокойным, размеренным. Ули убрал палец, и по его лбу тенью пробежали морщины раздражения. «Как пожелаете, лорд Аттенбах», — холодно произнес он, отворачиваясь, а говоривший подошел ближе. Это был пожилой мужчина, облаченный в плащ с меховой подкладкой, который украшали крошечные черепа. Щегольскую шляпу венчала пара огромных перьев. Он полировал очки подолом своего одеяния. «Мои извинения, смотритель», — сказал он с как будто бы искренней улыбкой. «Здесь сложная обстановка и нервы слегка потрепаны. Как вы себя чувствуете?» «Я... Меня зовут смотритель Карлос. И больше ты ничего от меня не добьешься, предатель». «Предатель?» Аттенбах нахмурился, пристраивая очки на место. «Боюсь, тут недопонимание. Вы обращаетесь к агентам трона. Взгляните». Он указал на Хроберга. Точнее, на имперскую аквилу, украшавшую нагрудник того. Она была схожа с медальоном Карлоса, только казалась отлитой из золота. «Но кто угодно может скрываться под чужой личиной», — ответил Карлос. «Вы напали на нас, убили моих коллег, и с вами эти... твари». «Прискорбно», — отозвался Аттенбах, кивнув со страдальческой улыбкой. «Однако у нас есть на то веское основание. Этот комплекс заражен». «Спорокровием? Но нас вылечили от этой болезни. Мы не представляем опасности». «Вот как?» – переспросил Аттенбах, и его глаза сузились. «Все получили это лекарство? И вы тоже?» «Конечно». «Интересно», – кивнул Аттенбах и повернул голову. «Корго?» Позади него от сумрака отделилось существо. Оно было слишком хорошо знакомо Карлосу. Громадное тело, ужасный клюв. Создание приблизилось и осмотрело его, шевеля своими иглами. «Он чист», — произнесло оно на низком готике. «Пока что единственный». «Тогда вы, похоже, лжете», — сказал Аттенбах, укоризненно качая пальцем. «Объяснимо, но неразумно». «Ксеносы», — прошептал Карлос, не в силах отвести глаз от кошмарного существа. «Круты, если быть точным», — ровным голосом ответил Аттенбах. «Наемники по профессии. Чрезвычайно чувствительные носы. Ну, полагаю, нос — неподходящее слово. Насколько мне известно, основным сенсорным органом являются эти довольно безвкусные иглы. Однако у нашего Корга есть обширный опыт знакомства с данной разновидностью заражения. Ему подобные плотоядны. И хотя их нельзя назвать разборчивыми в еде, существуют определенные виды, которые они находят весьма неприятными. Нечистое мясо, если так можно выразиться. Ужасное оскорбление на их языке. И для их языка, если так подумать». Карлос просто таращился на него в ответ. Аттенбах вздохнул. «Понимаю, тут многое нужно усвоить», — сказал он. «Но время работает против нас. Моему адепту требуется доступ к инфотерминалам. Мне нужны коды». «Ты ничего от меня не получишь, предатель! Я служитель...» «Да-да, мы это уже проходили», — произнес Аттенбах, охлопывая свои карманы. «Но я должен...» «Куда я дел эту треклятую розетту?» «А, вот она». Он протянул руку. Карлосу потребовалось мгновение, чтобы узнать эмблему, стилизованную колонну, украшенную черепом. Это был знак Инквизиции. «Инквизитор Ортис Аттенбах из Орда Ксенос», — продолжил тот. «Этот комплекс под моей юрисдикцией. Вы мне поможете. Надеюсь, что добровольно». «Конечно, инквизитор», — выпалил Карлос. «Пожалуйста, простите мою...» «Молодец», — сказал Аттенбах, разворачиваясь к Хробергу. «Освободите его от наручников и отведите к консоли. Ули, вы не могли бы проинформировать меня, как идут дела у наших соседей?» «Дверь держится», — ответил Ули, кивнув в сторону входа, забаррикадированного креслами и металлоломом. «Но тут нет недостатка в промышленных инструментах. Я слышу, что они сверлят». «Это неприятно», — проговорил Аттенбах. Он подвел Карлоса к главной консоли, где с управлением возился худой человек в просторном одеянии адепта. Тот сердито глядел, как Карлос вводит коды, будто ребенок, которому завидно, что любвеобильный родитель одарил своим вниманием его брата. «Никаких успехов?» — спросил Аттенбах. «Они постоянно меняют маршрутизацию систем», — отозвался адепт. «Я нас заблокировал, но не знаю, надолго ли». «Что ж, мы не можем позволить им скрыться», — сказал Аттенбах. «Карлос, вы можете получить доступ к этим системам, охранным и так далее?» «К большинству», — кивнул Карлос. «Но этот блок предназначен главным образом для манипуляции с атмосферой. Есть более...» «Атмосферой?» — Аттенбах улыбнулся. «Разумеется. Процесс очистки может приводить к выбросам горючего эфира. Он чрезвычайно токсичен». «Жаль», — откликнулся Аттенбах, — «было бы...» «Вы сказали, горючего эфира?» «Да. Фильтры очищают его и направляют в трубы, которые идут по всему перерабатывающему заводу. Его используют в качестве нагревательной жидкости, но он летучий». «Интересно. Как я заметил, температура выше стандартной для комплекса таких размеров». Карлос кивнул, хотя и не был уверен, не разговаривает ли уже инквизитор сам с собой. «Вероятно, пытается подкорректировать климат для ускорения размножения», — пробормотал Аттенбах, после чего обернулся к адепту. «Загерметизируйте эту комнату, отключите все фильтры и заполните нагревательную систему. Давление на максимум. Я хочу, чтобы по всему комплексу случились прорывы». «Инквизитор, прошу вас», — произнес Карлос, пока адепт проводил перенастройку. «Я годами служил вместе с этими людьми. Они верны трону». Раздался визг истерзанного металла. Они разом глянули на дверь. Та начала прогибаться. Аттенбах покачал головой. «Возможно, были, но эта инфекция не просто болезнь плоти. Она извращает разум и проклинает душу. Людей, которых вы знали, больше нет. Их кожу теперь носит нечто иное. Адепт?» «Атмосферный выброс еще идет. Сатурация достигла опасных уровней». «Значит, нам нужна лишь искра. Темпестер Хроберг, у вас остались люди снаружи?» Солдат мрачно кивнул. «Большинство уже мертво, но горстку прижали под северной точкой эвакуации. Я так понимаю, у них еще есть крак-гранаты?» «Да, сэр». «Тогда, пожалуйста, поблагодарите их за службу и заверьте, что их имена будут записаны в Герои Империума. Остальные в укрытие. Сейчас потеплеет». Он бросил взгляд на Карлоса и горестно улыбнулся. «Жаль, мне действительно хотелось получить живую особь. Однако, все мы чем-то жертвуем». Когда они наконец-то вышли из узла, пламя уже улеглось, однако коридоры были заполнены дымом, а со стен капала пузырящаяся краска. Ули отправился вперед на разведку, а отделение Темпестера Хроберга заняло ведущую позицию, надев респираторы и двигаясь безупречной синхронностью, словно стая чуланных пчел. За ними шел инквизитор Аттенбах, который берег правую ногу, опираясь на изукрашенную трость с серебряной рукоятью. Крут держался возле него, навострив свои иглы, а следом плелся Карлос, до сих пор не способный переварить происходящее. Повсюду лежали тела, хотя большинство из них слишком сильно обгорело, чтобы их можно было опознать. Даже сквозь респиратор ощущался запах сожженной плоти. Он споткнулся, зацепившись ногой за один из трупов. Оттого осталось немногим больше почерневшего остова, но, похоже, у него было три руки, самая крупная из которых оканчивалась когтистой лапой. Выстрелы. Карлос скинул голову. Один из отделений Хроберга всаживал заряды в дергающуюся фигуру. И все же умирающее существо продолжало тянуться к нему, хватаясь когтями за лодыжку, пока голову твари в конце концов не снесло лазерным импульсом. Адепт выскочил вперед, отцепив с пояса инструмент и беря образец с трупа. «Что с ними случилось?» – прошептал Карлос. Он не собирался произносить этого вслух, но Аттенбах метнул на него взгляд. «Корпоратор Хоминис», — ответил инквизитор, — «ужасные паразитические ксеносы. Воспроизводятся, используя для размножения другой вид. Получающиеся гибриды продолжают разносить их скверну. Если не оказывать им сопротивления, они могут поглощать города, миры, даже целые планетарные секторы». «И это все из-за спора крови?» «Нет, смотритель Карлос», — со вздохом сказал Аттенбах, — «нет никакого спорокровия. Болезнь, от которой вы пострадали, была результатом того, что вы потревожили гнездо идонийских ласок. При угрозе их пахучие железы могут выделять крайне неприятный химикат. Контакт с ним вызывает у жертв тошноту на несколько дней». Он улыбнулся. Возможно, эта тема его разговорила. «Это поразительные создания. Разумные, адаптивные. Гнездящиеся пары сходятся на всю жизнь. И к тому же вкусные, если предварительно удалить пахучие железы». Он глянул на Карлоса, улыбка померкла. «Простите», — произнес он, — «в моем возрасте разум порой блуждает». «Тогда как они нас заразили?» «Лекарствами», — ответил Аттенбах, — «посредством иголок и пилюль. Возможно, еще и примесями в пище и воде, хотя само по себе это было бы недостаточным. В большинстве случаев заражение происходит путем непосредственной имплантации со стороны ксеноса-разносчика. Однако та группа, за которой я слежу, использует менее явные методы. Они зовутся кривой спиралью и считаются передовыми мастерами работы с генами. На самом же деле, они всего лишь вектор распространения пагубной заразы ксеносов». «Тогда это моя вина». Аттенбах нахмурился и посмотрел на него. «Я вызвал их представителей. Они убедили меня, что мы умираем, что только у них есть лекарства. Я должен был защитить своих рабочих. Мы не могли рисковать отстать от графика». «Однако вы сами участия не приняли». Моя бабушка всегда говорила, что Богу-императору решать, кто выживет, а кто умрет. Медики лечат тело, но тем самым подтачивают душу. Я слыхал рассказы про Виджовиум-3. Это холодные орудия науки. Они поклоняются лишь самим себе». «Но вы не высказали свое мнение». «Остальные смотрители посчитали, что это наилучший путь. Кто я такой, чтобы возражать?» «И все же вы не стали принимать лекарства. Разве вам не было страшно?» «Я молился, чтобы он уберег меня, и опасался. Я думал, если лечение...» «Вы боялись за свою веру?» — мягко спросил Аттенбах. Карлос кивнул. «Что ж, возможно, ваша вера вас защитила. Возможно, Бог-Император сохранил вас по собственным соображениям», — ответил Аттенбах, а к ним тем временем приблизился Хроберг. «Что вы нашли?» «Пламя сделало свое дело», — произнес Темпестер. «Сопротивление минимальное. Нескольким удалось вырваться из комплекса, но наши силы снаружи их перестреляли. С виду чисто. Жаль. Какие-нибудь менее поврежденные образцы пригодились бы», — сказал Аттенбах и нахмурился. Он снова обернулся к Карлосу. «Скажите, смотритель, есть ли места, где могли бы спрятаться эти создания?» «Не думаю», — ответил Карлос. «Есть технические этажи, но ничего такого, что смогло бы защитить от огня. Разве что на уровне 66 было необычное перераспределение энергии». «И что там находится?» «Ничего особенного. Это хранилище опасных материалов. Некоторые блоки навсегда запечатаны из-за радиационного заражения. Там свалка». «И все же она вдруг потребляет дополнительную мощность», — пробормотал Аттенбах, опуская взгляд вниз. «Смотритель Карлос, возможно, вы могли бы провести нас к служебному лифту. Боюсь, у нас под ногами может что-то шевелиться». Спуск проходил мучительно медленно. Первым в магнитный лифт сел Ули вместе с парой солдат Аттенбаха. Однако Вокс вскоре умолк. Помехи, как сказал Аттенбах, хотя и оставалось неясным, относились ли они к электронике или же были обусловлены более прямолинейным воздействием. Не оставалось иного выбора, кроме как идти за ними. Они оставили адепта собирать образцы и наобум спустились во тьму. Карлос попытался вспомнить, что же их ждет. Он уже целую вечность не зарывался настолько глубоко. Ему пришел на ум узкий коридор, высеченный прямо в скале, и модули хранения, где размещалось сломанное оборудование и слишком опасные для переработки материалы. Кладбище пустой породы и энтропии. В лифте становилось теплее, хотя других пассажиров это, похоже, не тревожило. Карлос уголком глаза глянул на Аттенбаха. Пожилой человек полировал свои очки, зажав трость под мышкой и наморщив лоб. Он пытался удалить из-под оправы фиолетовое пятнышко. Остальные не двигались, ожидая. Карлос не понимал, как им это удается. У него постоянно тряслись ноги, а если он удерживал их неподвижными, то казалось, будто мускулы сведет судорога. Рука подобралась к висящей на шее Аквилле. Вера — его щит. Так учила бабушка. Скоро предстояло выяснить, правду ли она говорила. «Ваша вера подвергается испытаниям?» — это заговорил Аттенбах, хотя его взгляд оставался прикован к очкам. «Нет, никогда. Через искушение и огонь мы становимся сильнее. Таков его путь». Он уберег меня до сих пор по известным лишь ему причинам. Моя вера ярко сияет. «Значит, вы воистину благословлены неведением», — произнес Аттенбах с ироничной улыбкой. «Те, кто смотрит пустоту, обнаруживают, что тьма глядит в ответ. Когда я впервые покинул дом, оставив жизнь полную привилегий и власти, то думал только о служении и славе во имя его». Я не ожидал, что окажусь в компании ксеносов и еретиков. Карлос только через секунду сообразил, что тот имеет в виду. «Мой лорд, я не еретик. Я совершил ошибку, но...» «Увы, на неведение не служит оправданием», — сказал Аттенбах. «Ваши действия, ваша поспешность и страх обрекли некогда верных людей на болезнь, которая хуже смерти. Им уже не обрести спасение в его руках. Однако все мы с изъяном. Я пожертвовал любовью семьи и одобрением своего Ордоса, исполняя мою миссию. Подобным же образом Корга сторонятся его сородичи с тех пор, как он по незнанию съел что-то запретное. Даже Ули проделал длинный путь со своего мира корабля, спустившись до самого темного города, Каморры. Возможно, он бы остался там и пал еще ниже, если бы не стал свидетелем их ужасной гордыни, если бы не встретил Варгани. Аттенбах говорил уже не с ним, устремив взгляд в пространство. «Лорд Инквизитор, зачем вы мне это рассказываете? Я не понимаю». Аттенбах моргнул, словно видел Карлоса впервые. «Простите меня за болтовню, смотритель. Я всего лишь хочу сказать, что все мы грешим в его глазах, идя на небезупречные решения и компромиссы. Пусть вы и подвели его, но в отличие от этих существ, у вас есть шанс на искупление. Когда придет время, не окажитесь недостойным». Карлос не ответил. Его рука продолжала сжимать крошечную аквилу. Та казалась такой маленькой. «Как я могу все исправить?» — прошептал он. «Положив этому конец», — ответил Аттенбах. «Я годами охочусь за этими созданиями. При всей своей мерзости они лишь симптомы болезни. Должно существовать лекарство, способ привить праведных от их порчи. Я надеюсь, что внизу может найтись нечто, способное помочь нам на этом пути. Сколько еще?» «Несколько минут, милорд». Аттенбах постучал по воксу. «Ули, вы меня слышите?» Спустя несколько секунд тишины он вздохнул. Недобрый знак. Двери разъехались. Команда Хроберга выдвинулась наружу, образовав кольцо вокруг подъемника и взяв тени на прицел. Затем вышел Аттенбах, теперь хромавший более заметно и опиравшийся на трость. Крут не отходил от него, подергивая своими иголками и озирая окружающую обстановку. Аттенбах посмотрел на Карлоса. Я так понимаю, это нечто новое. Карлос кивнул, говорить он не мог. Коридора не было. Весь уровень выдолбили, создав огромную пещеру, дальний край которой окутывала тьма. Что бы тут ни находилось прежде, его убрали. Хотя остались обрывки проводки и лужи отвратительной зеленой жижи. Скудный свет неуверенно мерцал. Люминов наверху не хватало, чтобы отогнать сумрак. Аттенбах проверил свой вокс. Все так же молчание. Он бросил взгляд на Крута. «Есть что-нибудь?» «Тут разит их следом», — прошипело создание. «Но порча сильнее обычного. Здесь пытались что-то сделать. Не могу сказать, успешно ли». «Ули?» «Не могу его найти», — сказал Крут. «Их зараза слишком сильна». Они двинулись дальше, держась поближе. Взгляд Карлоса перескочил на поверхность скалы. Оттуда расходились мириады туннелей, будто в крысиной норе. На стенах виднелись отчетливые следы от ковша бурдозера. Похоже, загадка пропавших дробилок разрешилась. Он до того сосредоточился на этих переделках, что не заметил, что ждет их впереди. Метнувшаяся рука Хроберга заставила его остановиться. Карлос повернулся и каким-то образом сумел не вскрикнуть. К потолку была подвешена биокамера, цилиндр из стекла и металла, заполненный прозрачной изумрудной жидкостью. Он не смог бы описать фигуру внутри, только то, что из ее раздутого торса выдавалось по меньшей мере 5 конечностей, а кожа перемежалась уродливыми хитиновыми пластинами. Лицо растянулось на 2 конкурирующие головы, а рот немногим отличался от раны, усаженной неровными зубами. Плоть были воткнуты всевозможные провода и кабели, но, судя по бездумным глазам существа, оно было совершенно мертво. За ним висело множество схожих биокамер, каждая из которых служила вместилищем для перекошенной тени. «Император, защити!» – прошептал Карлос, и его рука вновь нащупала аквилу. «Неприятно, не правда ли?» – отозвался Аттенбах, не сумев удержаться от едва заметной улыбки. «Похоже, не все их эксперименты плодотворны. Тем не менее, в этих сосудах может содержаться много информации». «Тогда почему они их оставили?» Аттенбах нахмурился. «Хороший вопрос. Боюсь, ответ нас мало успокоит». «Ты прав, инквизитор». Из-под одной из биокамер выступила фигура. Карлос узнал ее. Ему были знакомы эти пронзительные глаза, эта самодовольная походка. Она носила одежду медике, которая при их последнем разговоре была белоснежной, но теперь покрылась фиолетовым ихором и багряными пятнами. Ее посох венчал серповидный полумесяц, утыканный стим-иглами и похожий на пасть зверя. Следом за ней как будто кралась какая-то тень, крохотное создание с глазами и зубами, прятавшееся в складках ее одеяния. «Медике Унгунд!» – прошипел Карлос. «Это вы сделали! Вы обманом втянули меня в...» Аттенбах поднял руку, принуждая его умолкнуть. Инквизитор не сводил взгляда с незваной гости. Та улыбнулась, хотя это скорее напоминало оскал. «Биофагус, Унгунд», — укоризненно поправила она Карлоса. «И вы оказываете мне плохую услугу. Разве ваши люди не стали в точности такими, как я обещала? Сильными, умелыми, здоровыми». «Проклятыми?» — спросил Аттенбах, кивнув на биокамеры вокруг. «Суеверный глупец!» — произнесла она, нахмурившись. «Мы несем не проклятие, а развитие. Человечество застряло на месте, стало неуверенным и набожным. Мы возвысим его до чего-то большего, того, что способно когтями и зубами отбиваться от ужасов галактики. Эти создания, с которыми ты проводишь время...» Она указала на Крута. «Они вредны, но и они падут, совсем как твой агент Айльдари». «Такой сложный вид, необычно стойкий при такой кажущейся хрупкости. С удовольствием проведу его вивисекцию». Аттенбах печально покачал головой. «Ты даже не понимаешь». Он вздохнул. «Ты считаешь себя просвещенной, ученой и провидицей, но ты просто вирус, научившийся ходить. И все же из тебя получится потрясающий образец. Хроберг, взять эту тварь под стражу. Она нужна мне живой. «Я так не думаю», — сказала Унгунт и улыбнулась. Ее палец сдавил кнопку на посохе. Окружавшие их биокамеры внезапно разверзлись, изливая мерзкую жижу, а темные фигуры внутри них вывалились на пол, под собственным весом оторвавшись от поддерживающих кабелей. Хроберг пошатнулся, потеряв равновесие, когда его обдало жидкостью. Аттенбах вцепился в трость для устойчивости. В неразберихе биофагус исчезла. «Найти ее!» — взревел Аттенбах. «Мне нужен живой образец!» Крут уже было двинулся следом, но вдруг остановился, и его иглы напряглись. Аттенбах нахмурился. «В чем дело?» Но затем они все услышали. Низкий, животный рык. Кулак размером с голову Карлоса ухватил ближайшего из охранников Аттенбаха. Раздался резкий треск, его шея переломилась, а бесформенное создание поднялось на ноги, безнаказанно отбросив труп. Оно бросилось на Аттенбаха, но Крут оказался на месте и кое-как блокировал удар своей винтовкой. Еще дюжина тяжело встала на своих несочетающихся конечностях. Несмотря на сутулость, они возвышались даже над Крутом, а их тела вздувались от генетически созданных мускулов. Инквизитор не стал отдавать никаких распоряжений. Их и не требовалось. Его бойцы уже открыли огонь, и лазерные импульсы врезались в новую угрозу. Однако эти создания привыкли к боли. Их плоти так уже искорежились сверх пределов, которые смогло бы выдержать большинство живых существ. Они скачками побежали вперед, двигаясь быстрее, чем это должно было быть возможным. Их звериный рев ужасал тем, что в нем слышались отголоски человечности. Когда его люди вступили в бой с тварями, Аттенбах отошел назад. Крут продолжал бороться с гигантской особью, рядом с которой и Агрин выглядел бы карликом. Он вскочил существу на спину и вжимал ему в горло винтовку, пытаясь задушить чудовище. «Карлос, вы не могли бы отыскать Ули?» — спокойным голосом произнес Аттенбах. «Он должен быть неподалеку и имеет уникальную экипировку как раз для таких ситуаций». Карлос не мог говорить, не мог оторвать глаз от надвигающихся кошмаров. «Верьте, бог-император уберег вас не просто так», — сказал Аттенбах, взводя курок старинного стаб-пистолета. «Вот момент проявить себя. Идите, и я вас прикрою. Останьтесь, и я вас казню». Карлос закрыл глаза, прижав руку к своей подвеске и шепча молитву о прощении, а затем бросился вперед. Монстры, занятые гибнущими солдатами, лишь мельком бросили на него взгляд. Лапа небрежно хлестнула в сторону его плеча, но пуля пробила предплечье твари, отведя удар. А потом он их миновал. Ужасы остались позади. Какой-то его части хотелось продолжать бежать, скрыться от кошмара, но Инквизитор был агентом трона и дал ему задачу. Однажды он уже не справился, но оставалась возможность искупить вину. Но что он искал? Где бы Унгунт стала хранить свои образцы? Вот. Одна из биокамер впереди оставалась заперта. Силуэт внутри был неопределенным, но с правильным числом конечностей. Карлос подбежал к емкости, стирая рукавом конденсат. Под ним виднелось лицо Ули с прицепленным поверх респиратором и закрытыми глазами. Карлос уставился на панель управления. Он понятия не имел, что все это значило. Неверно выбранная кнопка могла убить Ули или, возможно, навлечь на него новых чудовищ. Однако времени решать не было. Он крепко сжал подвеску, прикрыл глаза и ткнул пальцем в консоль, молясь, чтобы бог-император направил его руку. Биокамера открылась, изрыгнув на пол пещеры свое изумрудное содержимое. Карлос подхватил падающего Ули, удивившись легкости тела. Тот все еще был без сознания. «Очнись!» — зарычал Карлос, рискнув оглянуться через плечо. Большинство чудовищ было мертво или выведено из строя. Их тела подергивались, но не могли подняться. Но одно еще стояло. Альфа стаи. Несмотря на уродство, он был высоким и сильным, а из охраны Аттенбаха осталось всего двое солдат. Крут пал. Тварь надвигалась на Инквизитора, обращая на лазерные импульсы не больше внимания, чем на падающие листья. В уголке зрения Карлоса шевельнулась тень. Он обернулся. Ули лежал неподвижно, но к ним спешила миниатюрная фигурка. На нее было больно смотреть, словно разум не до конца соглашался с реальностью этой тени. Однако игла, которую она держала своими крошечными коготками, была ему чрезвычайно хорошо знакома. Он уже видел такие прежде, когда его люди получали свое лекарство, хотя здесь склянка имела особенно яркий изумрудный оттенок. Оно прыгнуло к Ули. Не раздумывая, Карлос нырнул на перерез маленькой твари, сомкнув руки на ее панцире. «Ах ты, мелкий паразит!» Бросил он, сжимая изо всех сил, выдавливая жизнь из жалкого создания. Оно скребло когтями по его телу, но как будто слабело, словно тень под светом солнца. А затем ему в руку впилась игла. Ули резко открыл глаза от вопля. Конечности были тяжелыми, нечувствительными. Но крики встряхнули его, и в страдающее тело ручейком полилась сила. Он посмотрел на бьющегося рядом человека, на губах которого пузырилась пена. Ему было ясно, что боль выходит за рамки физической. Тот претерпевал экзистенциональную гибель души. Невыразимая словами мука пожирала саму его суть. Это было весьма бодряще. Пока человек продолжал дергаться, Ули нетвердо поднялся, озираясь по сторонам. Он помнил, как вошел в заброшенную пещеру, обнаружил примитивные попытки генетических манипуляций. Потом... темнота. Он понюхал свой рукав. «Клянусь Вектом, от меня ужасно воняет». У него под ногами раздался клокочущий звук. Он бросил взгляд на человека. Несмотря на конвульсии, тот пытался что-то сказать. Ули поднял голову, за секунду оценив происходящее своими превосходными чувствами. Крут повержен, солдат перебили. На Инквизитора надвигается жуткий абоминант. «Полагаю, Аттенбаху требуются мои таланты». Он вздохнул и глянул вниз. «Ты не видел мою гекс-винтовку?» Человек что-то бессловесно пробулькал в ответ. «Никуда не годится», — произнес Ули, запуская руку в свой бандольер. «Ты не поверишь, насколько опасно освобождать такую реликвию из темного города. Или как невыносимо копировать боеприпасы. У меня осталось всего несколько подлинных дротиков». Он поднял хрустальный цилиндрик. Внутри переливалась эбеново-черная жидкость. Ули снова вздохнул. «Стало быть, винтовки нет. Видимо, придется идти сложным путем». Он побежал, перемещаясь слишком быстро, чтобы за ним смог уследить человеческий глаз. Твари оставались считанные дюймы до Инквизитора. Тем не менее, тот сохранял спокойствие и продолжал палить из своего пистолета, пока Ули пожирал дистанцию между ними. В последний миг тот прыгнул, взлетел на плечи существа и вогнал хрустальный цилиндр в мягкую плоть его горла. Оно взрывело, отбросив его в сторону, но Ули извернулся в воздухе и легко приземлился, а создание развернулось, направляясь к нему. Оно рванулось вперед, и Ули беззвучно выругался. Должно быть, начинка испортилась. А может, это была и подделка. В любом случае, его долгой жизни, похоже, предстояло в конечном итоге завершиться в когтях гротескной химеры, сшитой из низших генов. Какая неутешительная гибель. Но внезапно монстр напрягся и нахмурил свой сдвоенный лоб. Его конечности начали замедляться. Он завозился, нащупывая засевший в шее дротик, однако плоть около того уже чернела, становясь хрупкой, словно хрусталь. Существо отчаянно бросилось на Ули, но стеклянная чума была уже неудержима. За несколько секунд она поглотила всю органическую материю, и тварь превратилась в витиеватую статую. «Боюсь, этот слишком уродлив для витрины», — произнес Ули. Он тяжело дышал. Страдание человека ненадолго придало ему сил, но теперь он припал на колено и едва мог стоять. Голова кружилась. «Весьма», — сказал Аттенбах, отряхивая свое одеяние. «Впрочем, хорошая работа, Ули». На мгновение я чуточку забеспокоился. «Хм, всего на мгновение?» «Я имел веру». «Веру?» Вопль принадлежал Биофагусу. Та стояла, глядя на свои сокрушенные творения, продолжая держать в руках страшный посох. Подняв голову, она ощерилась. Маска человечности наконец-то спала. «Все, чего ты достиг, избавился от некоторых сомнительных подопытных», — прошипела Унгунд. «Но теперь, Аттенбах, твои союзники пали, твои вассалы нейтрализованы. Ты один. Твой жалкий бог-реликвия покинул тебя!» Инквизитор перевел взгляд с нее на Ули. «Похоже на то. «Я рада, что ты уцелел!» Она улыбнулась, а игла на конце ее посоха заблестела от ядовитой начинки. «Твоя смерть была бы выгодна, но так даже лучше. Из тебя выйдет хорошее дополнение нашего круга, приобретенный проводник для наших идеалов. Думаешь, твоя вера защитит тебя?» Аттенбах не ответил, но когда Унгунд кинулась вперед, его рука скользнула на изукрашенную рукоять трости, проведя пальцем по скрытому переключателю. Сделав крутящее движение, он обнажил из ножен клинок, мерцавший синим светом, уклонился от неуклюжего удара, и меч-трость отделила ее голову от плеч. «Я бы сказал, что да», — пробормотал Инквизитор, когда тело упало. «Вера в мою руку с клинком, разумеется». Карлос открыл глаза. Лицу было жарко. Он попытался потянуться к нему, но руки были пристегнуты, а голова плотно прижата. Могли шевелиться только его глаза, чего было достаточно, чтобы в общих чертах охватить медицинский центр. Он заметил в углу Крута с перевязанным плечом. Рядом адепт возился с автоинъектором. «Эй!» – произнес он. Прозвучало странно, словно он услышал свой голос, пропущенный через вокс. Знакомо, но отличается. Адепт поднял взгляд, но ничего не ответил, а вместо этого зашептал в вокс бусину. Однако при этом движении стала видна поверхность его рабочего стола. Там находились останки одного из созданий, с которыми они бились. Голова болталась. Мертвые глаза обвиняющие смотрели на Карлоса. И тот с удивлением ощутил, как его захлестывает волна печали. Существо не представляло, почему на него напали. Оно просто реагировало на вторжение в логово. Это было почти что животное, которое обрекли на смерть силы, выходившие за рамки его кругозора. Карлоса встревожило то, насколько ему стало грустно. Позади послышался звук открывающейся двери, шаркающая поступь, стук трости. И в поле зрения возник Аттенбах. Инквизитор улыбнулся, но его глаза смотрели жестко. «Вы очнулись, смотритель Карлос?» «Что случилось?» Он смутно припоминал сражение, собственное бегство на помощь к Ксеносу. Но все казалось далеким, словно старый, полузабытый пикт. Практически так, будто память принадлежала кому-то другому. Его взгляд постоянно перемещался на останки существа. «Мы преуспели», — ответил Аттенбах. «По большей части. Уверен, некоторые выбрались через туннели, но сегодня мы хорошо поработали и даже заполучили живую особь. Похоже, бог-император все же имел замысел на ваш счет. Вы должны быть довольны». «Да, конечно», — сказал Карлос, кивая. Однако слова казались пустыми, их произнесение было немногим более, чем ритуалом. Повинуясь импульсу, он потянулся туда, где полагалось находиться подвески, но его рука оставалась зафиксирована. Аттенбах, должно быть, узнал этот жест, поскольку полез в карман и достал медальон Карлоса. «Это старинное изделие», — произнес он. «Фамильное наследство, полагаю. Вы наверняка очень к нему привязаны». «Да», — услышал Карлос собственный голос, глядя на потрескавшуюся реликвию. Та выглядела потертой и бледной. «Есть кто-то, кому вы хотели бы ее переслать?» От этих слов Карлос нахмурился. «Я не понимаю». «У вас есть следующие в роду?» «Какое это имеет значение? Мы выжили?» Сказал Карлос мрачнее. «Инквизитор, почему я пристегнут?» Аттенбах вздохнул и посмотрел на Крута. «Вы уверены, что он нечист?» Тот кивнул. «Инквизитор, вы же не всерьез!» — запротестовал Карлос. Адепт встал, сжимая в руке хирургический клинок. «Это существо мерзкий Ксенос! Вы поставите его слово выше слова верного слуги бога императора?» «Интересный вопрос», — отозвался Аттенбах. «Однако, увы, гипотетический. Но не бойтесь, смотритель Карлос, мы столько узнаем вместе. Я буду отслеживать каждую стадию трансформации, тщательно изучать каждую зараженную клетку. На основе нашего труда я разработаю лекарство, прививку, которая защитит человечество от порчи ксеносов. И вы мне поможете, вольно или нет». Адепт надвинул маску. Лезвие блеснуло на свету. «Трон благодарит вас за вашу жертву».